Тогда умерших хоронили в земле и клали на бок свернувшимся, как дитя в материнской утробе. Верили люди, земля всех родила, она подарит новую жизнь. Позже открылись деяния славных богов, забрезжило таинство неба. Стали люди поручать мертвых огню, да не простому, добытому, как когда-то, огонь человеческой жизни из двух трущихся деревяшек. Его так и называли «живым». Теперь люди не удивлялись глазам неба, горящим огням звезд. Это были глаза умерших дедов и прадедов, приглядывающих за родней. Беда. Поистине, то было счастливое утро богов и людей. Еще не восстало меж ними неодолимых стен, не легло великих обид и неправд, и небеса стояли открытыми, слушая людские молитвы. Стоило женщинам в жаркие дни совершить чародейство, воздеть над головами чары с водой, призывая замешкавшийся дождь, или полить кормилицу землю из двойных кубков бездонца. Тут, как тут, на резвых конях являлся Перун, пригонял облачные стада, раскатисто хлопал громовым бичом, щедро доил своих коров на поля. Но вот пришел срок одному созвездию передавать главенство другому. Ни боги, ни люди не знали еще, как опасно это сумежное, ничейное время, время безвременье, когда всякое чудо возможно, и доброе, и дурное. Однажды солнце, дождь бог, с братом Перуном, вместе путешествовали в исподней стране, оставив землю наслаждаться ночным покоем. И вот тут, из-за края вселенной, из немыслимых чужедальних миров, явила себя темная звезда, без лучей, с длинным кровавым хвостом. Ярко вспыхнула и прянула вниз. Не иначе насмерть сразила бы крепко спавшую землю. Муж неба поспел на подмогу, заслонил любимую, закрыл собой, принял жестокий удар. Но совсем отвести беду не сумел. Над всей землей пронеслось хвостатое чудище, сжигая леса страшным, невиданным доселе пожаром. И, наконец, грянуло оземь где-то у дальнего края, больно ударило, обожгло, и мировое древо со стоном вздрогнуло от корней до макушки, высящейся над светлым ирием. Братья-боги едва не загнали борзых коней, летя на восточный край океана. Когда же пересекла его ладья, влекомая белыми лебедями, и крылатые жеребцы снова взвелись, дождь-бог в ужасе закрыл лицо руками, еще много дней не смел глянуть вниз, светло и ясно, как прежде, ибо поперек всей земли протянулась обезображенная мертвая полоса, и там в черном дыму метался перепуганный, ничего не понимающий огонь, а из ран неба потоками хлестала наземь вода, затопляя низины, губя и смывая все, что уцелело в пожаре. Молодые боги раздумывали недолго, кинулись спасать мать и отца, спасать свой мир, покуда он снова не стал бесформенным комком, каким был до рождения. Перевязывали раны неба белыми полосами облаков, влажными пеленами туманов, успокаивали огонь, зажигали радугу над немногими выжившими людьми, указывали дорогу к спасению. Братья-боги совсем не заглядывали в Ирий и ведать не ведали, какая тревога поселилась в доме матери Лады. Когда упала чужая звезда, юная богиня весны была внизу, на земле, и не вернулась домой ни поутру, ни после. Птицы, вестницы Лады, не сумели найти бога грозы в густых тучах гари и пыли, носившихся меж землей и небом.